Рябинин сидел у одной стены, Петельников у другой. Между ними тянулся стол, и за этим столом, тоже, в общем-то, между ними, сидел Юрий Артемьевич Беспалов. Они молчали, отчего рабочий день прослушивался каждой своей жилкой. За стеной глухо возмущалась Демидова, в приемной постукивали каблуки, наверху печатала машинка, где-то бубнило радио и всюду звонили телефоны. Говорят, раньше с вором поступали так, обмазывали его горчицей и выгоняли из города, сообщил прокурор и внимательно посмотрел на вентилятор, словно ему и сообщил. «А сардельку давали?» — поинтересовался инспектор. Рябинин незрячий разглядывал торец стола. Он ждал. Чего? Хотя бы взрыва, эмоционального взрыва, в целительную силу которого он верил. Бывали положения, когда нервы у всех напрягались медленно и верно. Напрягались до того предела, за которым общение людей становилось невозможным. Тогда происходил взрыв с упреками, возмущениями, криками и даже руганью. Первопричина напряжения от этого взрыва не исчезала, и вроде бы ничего не менялось. Но люди облегченно вздыхали, как гроза прошла. «Что же у нас есть?» Наконец спросил Беспалов, больше обращаясь к инспектору. «А ничего. Вам она что-то сказала?» «Про пальто, шляпу и фигуру покупательницы. Похоже на Калязину. Это предположение. Да и какой я свидетель?» «Дочка». «Мать с ней на эту тему не говорила». «Другие продавцы». «Ничего не знают». «Фальшивка что?» «Стекло, дюраль, сделано умелыми руками». «Сама изготовила». «Вряд ли, скорее какой-нибудь любитель». «Итак, мошенница опять уходит», — удивился прокурор. «Почему же мошенница?» — еще больше удивился инспектор. «Убийца она, а не мошенница». «Что же будем делать?» Этот вопрос прокурор задал опять вентилятору. Рябинин знал, кому этот вопрос. Потому что вентилятор не работал, не сделался мохнатым от быстрого вращения, а костляво белел на углу стола. Но ответил каким-то елейным голосом инспектор. «Сергей Георгиевич знает». «А если провести у Калязиной обыск?» — тихо спросил Рябинин, и, как ему показалось, тоже у вентилятора. «Нельзя», — сразу ответил прокурор, блеснув в упавшем солнце седым виском. «Для обыска нет законных оснований». «Да она этот бриллиантик затараканила в такую нору, что его с рентгеном не найдешь», — заметил Петельников. «Они говорили о преступнице и не говорили об умершей». Рябинин понимал. Инспектор видел продавщицу мельком. Прокурор совсем не видел. А он вчера вечером сидел у ее кровати. Сегодня утром ее уже нет». Какой же теперь смысл в их работе? Какой смысл искать этот затараканенный бриллиант, когда Пленниковой нет в живых? Ах да, государству причинен значительный ущерб. И промелькнула, исчезая. Смерть глупа, страшна, неотвратима и болезненна. Черт с ней. Но ведь обидно. Рябинин всегда считал, что преступление лучше расследует тот следователь, который жалеет потерпевшего. Кажется, так и записано в его дневнике. Нет, немного не так. Жалостливый следователь лучше равнодушного. Или жалостливый следователь справедливее равнодушного. Да, он эту мысль отстаивал, он спорил даже с теми, с кем и спорить не стоило. И что же теперь? Своей жалостью он ее не спас, но упустил преступницу. «А вы бы стали допрашивать?» — вдруг спросил Рябинин прокурора. «Не знаю», — замялся Юрий Артемьевич, начав раздраженно пошатывать подбородок. «А ты бы?» — спросил Рябинин и Петельникова. «Стал бы», — жестко ответил инспектор, видимо, ждавший этого вопроса, а может быть, ради него здесь и сидевший. «Не пожалел бы?» — удивленно протянул Рябинин. «А хирург жалеет больного?» — спросил теперь инспектор, как ударил по уязвимому месту, которое так и нашел. «Хирург жалеет больного. и все-таки делает операцию. Чем больше жалеет, тем решительнее берется за скальпель. А он пожалел бездеятельно, как обыватель. Да нет, отличается он от хирурга. Операция спасет больного, а допрос... Твоя жалость в данном случае оказалась бессмысленной. Скажи, не удержался и Рябинин от запрещенного удара. Какой смысл инспектору уголовного розыска ловить в подвалах кошек для старух? Петельников кинул взгляд на Беспалова. Знает ли? Юрий Артемьевич улыбнулся. Он знал. Тогда улыбнулся и Петельников, сгоняя этой улыбкой то недовольство, которое закаменило его лицо. «Я найду свидетелей», — громко сказал Рябинин. «Магазин был полон народу». «Уголовный розыск поможет», — согласился инспектор. Беспалов снял трубку звонящего телефона. Весь его недлинный разговор состоял из чередующихся «да» и «хорошо». Юрий Артемьевич покосился на аппарат, словно еще слышал голос с того конца провода, и спросил Рябинина. «Вы знаете, что дело о хищении бриллианта взято городской прокуратурой на контроль?» «Да». «Зональный прокурор Васин приглашает вас для дачи объяснений». «Из дневника следователя». «Раньше я был немногословен, теперь молчалив. Раньше думал, что еще успею, скажу. Теперь думаю, что все уже сказано. Чем старше становлюсь, тем больше молчу». «Нет, не так. Чем больше понимаю, тем больше чувствую себя немым».